Известную фразу «Мой дом, моя крепость» Альфред Роде произносил по-иному. «Моя крепость, мой дом». Он и никто другой был владельцем всего этого великолепия. Ему так повезло в жизни. Рок — счастливое стечение обстоятельств. Его любовь к Зонештайну, солнечному камню, привела его сюда. Он приходил в замок Фюнф-Ур-Я-Я, рассказывала мне Лотта. В Кёнигсберге она училась и подрабатывала искусствоведом. Вначале в картинной галерее, чье здание сохранилось до сих пор у форта Врангель, а потом, когда одна из воинских частей выселила галерею, она перебралась в замок, в канцелярию музея, машинисткой. Печатала порой до глубокой ночи, так как днем бывала в университете на лекциях. О, этот их директор! Он приходил в замок в 5 утра. И он вначале просто ходил, ходил, ходил, из комнат в комната, из зала в зал, и все смотрел, смотрел, смотрел, на картин, на потолок, где в каждый зал были разные картин. Вас и я. На каждый потолок был картин, а потом он ходил в южный флигель, где был янтарный комнат. Да-да, ты мне говорил, что ты был во дворе царское село? О, это был такой красивость! Не все это был, да? Был-был, а теперь это нет-нет. А мне бы найти господин Фосс. Ах, если бы мне его найти! Лотте зачем-то нужна была справка о том, что она, Шарлотта Крюге, действительно работала в замке с октября 43-го по март 45-го года. А такую справку мог дать лишь господин Фосс, начальник замковой музейной канцелярии. И время от времени она просила меня, чтобы я сходил вместе с ней в замок. Он был огромен, пуст, страшен. Она боялась одна ходить сюда, но надеялась, вдруг господин Фосс для чего-нибудь появится тут. Как жаль, что мы с ней мало говорили о замке, о его сокровищах, янтарной комнате, других ценностях. Ведь она печатала, печатала, печатала списки поступающих в замок сокровищ, какие-то очень важные, порой под грифом «секретно» документы, письма. Она подшивала в толстые папки чьи-то грозные распоряжения, указания, толстые пачки списков картин, икон, фарфора. Она бы могла, наверное, столько рассказать, в том числе и о докторе Роде, который приходил в замок в 5 утра, а уходил ночью, который каждый день обязательно утром и вечером отправлялся в янтарную комнату, садился посреди зала и глядел, глядел, глядел. Пора теперь и нам поближе познакомиться с директором музея Альфредом Францевичем Фердинандом Роде. Заглянем еще раз в его анкету, которую он заполнил 3 февраля 1942 года по просьбе издательства «Рембрандт Ферлаг Берлин» в связи с предложением этому издательству своей рукописи «Юный Коринт». В ней Роде повествует об интереснейшем художнике Ловисе Коринте, кёнигсбергце, создавшем множество своеобразных картин, в которых древний город предстает зрителям фантастическим и таинственным, как города, описанные в книгах Гофмана. Да он таким и был, этот город, поднявшийся множеством соборов, дворцов, фортов и замков на высоком берегу реки Прегель. В его каменных недрах были маленькие, с каменными фонтанами и каменными фигурами, уютные, стиснутые стенами старинных домов площади. Были такие узенькие улочки, по которым можно было лишь ходить, а если и ездить, то лишь на велосипедах. Набережные Хундегат, вдоль которых теснились старинные фахверовской постройки склады, похожие один на другой и совершенно не похожие. На их стенах были каменные картины, изображающие диковинных заморских зверей, которых увидели в дальних странах моряки, парусные корабли, увлекаемые в морскую пучину гигантскими пупырчатыми спрутами, грудастых, с рыбьими хвостами сирен и медведей возле мешков с пшеницей. То была российская пшеница, столетиями доставляемая в Кёнигсберг из страны снегов и медведей. А вдоль набережных теснились парусные и паровые суда. На палубах работали, разгружая трюмы, люди с короткими прогорелыми трубками в крепко стиснутых зубах. Моряки, только что прибывшие с кофе из Бразилии или с пшеницей и мануфактурой из российских, эстонских и латвийских портов. Альфред Роде любил бродить здесь. У него тут было немало друзей среди рыбаков, привозящих рыбу с Балтики прямо к пирсам Хундегатта, и в особенности среди тех, кто ловил рыбу при помощи трала вблизи песчаных побережий узкой дюнной косы Куришенерунг. Дело в том, что иногда в тралы попадала не только рыба, но и куски янтаря. За видение высокого подвижного человека в черных роговых очках некоторые из рыбаков окликали его и добывали из пропахших рыбой кают, обкатанные морем, теплые на ощупь, золотистые слитки древней окаменевшей смолы. Рода не торговался, платил, что просили. Собственно говоря, что торговаться? Рыбаки знали цену этой смолы, не запрашивали свыше, но и не отдавали по цене низшей, чем стоили эти куски янтаря. И вот что еще знали они. Больше всего этого человека интересовал янтарь прозрачный, ведь в нем можно было разглядеть то мушку, то букашку какую-нибудь, то листок или травинку. О, сколько тайн мог хранить в себе этот кусок янтаря! Однако какие еще сведения мы можем почерпнуть из личного дела Альфреда Роде, директора Der Kunstsammlungen der Stadt Königsberg, дело, заполненного им самолично и отправленного в Берлин, судя по штампу, 6 февраля 1942 года. Итак, домашний адрес: Königsberg, Бейкштрассе 1, телефон 328-2-28-66. Родился в Гамбурге в 1892 году. Немец, вероисповедание, евангелический лютеранин. Родители: Франц Роде и Мария Роде, жена Ильза Флин. Дети: Лотти и Вольфганг. Профессия: кунстисторикен. Должность: директор музея. Я, лейтенант резерва. В нацистской партии не состоял и не состоит. Сотрудничает с рядом газет и журналов. Первая публикация в «Гамбургер Нихтрихтен». Нидерландские художники в Гамбурге, за которую получено 753 рейхсмарок, книги, книга о янтаре, янтарь в работах немецких мастеров, я, Хайль Гитлер, а Роде директор. Ах, как он любил янтарь, эти солнечные лучики, упавшие в Остзее, застывшие тотчас и опустившиеся на дно золотистыми осколками.